Даниэль 24:8. Обычно у нас не принято сокращать человеческие рассказы о жизни, какое бы отвращение и скуку не внушало их содержание. Именно скуку и отвращение по отношению к этим текстам нам следует культивировать в себе, чтобы отделить себя от человека как естественного вида. Только при этом условии, уведомляет Верховная Сестра, станет возможным пришествие грядущих. Если я, следуя традиции, ни разу не прерывавшейся после Даниэля 17, отступаю от этого правила, то лишь потому, что следующие 90 страниц рукописи Даниэля 1 безнадежно устарели в свете современного развития науки. Однако заинтересованный читатель может найти их в приложении к комментарию Даниэля 17 по тому же IP-адресу. Примечание автора. В эпоху, когда жил Даниэль 1, мужское бессилие часто объясняли психологическими причинами. Сегодня мы знаем, что это в сущности гормональное явление, зависимость которого от психологических причин минимальна и всегда может быть устранена. Однако для нас эти 90 страниц, полные мучительных размышлений об упадке мужской силы, перемежаемые порнографическими и в то же время гнетущими описаниями неудачных попыток полового сношения с различными андалузскими проститутками, содержат урок, который великолепно сформулировал Даниэль 17 в следующих строках своего комментария. В целом, процесс старения человеческой самки состоял в деградации по такому множеству параметров как эстетического, так и функционального характера, что определить, который из них был наиболее неприятным, весьма сложно. В большинстве случаев вряд ли возможно установить какую-либо одну причину конечного выбора. Что же касается человеческого самца, то здесь, по-видимому, имела место совершенно иная ситуация. Подверженная эстетическому и функциональному упадку в той же, если не в большей мере, нежели самка, он, тем не менее, умел преодолевать его до тех пор, пока сохранялись эректильные способности полового члена. После их окончательной утраты самоубийство обычно следовало в течение 2 недель. По-видимому, именно этим различием объясняется любопытное статистическое наблюдение, сделанное уже Даниэлем 3. Если в последних поколениях человеческого рода средний возраст ухода составлял у женщин 54,1 года, то у мужчин он достигал 63,2 года.